отвечает. «Привет, я Мартирик Листопад. Да, ну, я егерем работаю и буду помогать леди Сильване в деле разведки и также обеспечении безопасности». «Листопад!» — скучающим голосом произнес старик. «А, ты сын этого зануды Карсеуса!» Марти резко скис и втянул голову, но больше слов от старого эльфа в его адрес не последовало. «Я как-то семьей нашего егеря не интересовался. Видать, какая-то большая шишка. Потом надо будет узнать». «Ах, меня к вам присоединиться уговорил мой внук», — вздохнул седой. «Араос Тихоход, геолог, геомант и просто скучающий старик. Я согласился поехать только потому, что не нашел причин отказаться. Надеюсь, там будет хоть что-то веселое. Ну, или мы все утонем раньше, чем исполним задуманное. Мне все равно. В наш успех я не особо верю. Не вы первые мечтатели открыть неведомые земли, не вы последние». «Какой пессимизм. Ничего, переубедим. У меня свои козыри в рукаве имеются». «Ух, а теперь я», — с веселой ухмылкой произнесла девушка. Зак закатил глаза. «Джуланель Шепот, обученный боевой маг из Даларана. Я не так давно закончила свое обучение у наставника, и сейчас ищу, где бы пройти отличную практику. Как Зак сказал, что намечается такая движуха, так я не могла пропустить. Ну а по себе, я милая, веселая, и все еще не определилась со своим направлением. А то всего хочется попробовать, а на все время не хватает». Всю эту тираду она выдала на одном дыхании и даже не запыхалась. «Она хороший маг, я за нее ручаюсь», — с тяжелым вздохом сказал Закриэль. «А вот нервы вам потреплет». «Не бузи, Зак. Мог бы вообще спасибо сказать мне, что я вытаскивал тебя из твоего рабочего стола и по веселым местам водила. А то как засядешь, так и пропадаешь там на дни. В последний раз, когда ты так засел, отрубился, и Кадгару пришлось тебя откачивать». «Да, Зак тот еще тип», — покивал я. «Сколько его знаю, он постоянно такой. Либо что-то взорвет, либо сам в обморок грохнется от переутомления». «Вот-вот, совсем поехал на этой теме», — согласилась Джул. «Хорошо, я сразу же взяла над ним шефство, а то так бы и сидел в стороне ото всех». «О, благодарю», — улыбнулся я. «А то я волновался, что если перестану приглядывать за ним, он вообще в себе замкнется и пропадет. Всегда пожалуйста». «О, великая Аркана, их теперь двое», — застонал Зак. «Может, прекратите изображать моих родителей? Я и сам могу со всеми проблемами справиться». «Ага, мы видим», — сказали мы с девушкой хором. На этом бедолага лишь закатил глаза и под хихиканье Сильваны обиженно отвернулся. «Рад, что не только я один вижу, что этому дурачку нужна компания. А то в своем упрямстве он сильно зацикливается только на магии и исследованиях. Вот и еще кое-кто появился. Кто будет помогать мне капать на мозги одному дурню, что никак не хочет двигаться к своему счастью? Приходится пинками подгонять. Теперь хоть есть кому смену сдать в этом деле». Остался у нас последний, и он не спешил брать слово. Молча пил сок вместо пива или вина, как все остальные. Да и смотрел на окружающих он со смесью недовольства и равнодушия. Однако все его поведение описывал амулет с красным огнем, что висел у него на шее. Одно отличие этой штуки уже говорит, кто у нас тут сидит. Я всякого ожидал от Алерии, но уж точно не думал, что она добудет нам такого. Темноволосый эльф в красно-черной мантии смотрел на всех волком, и его явно не радовала перспектива здесь находиться. Но, видать, чем-то задолжал старший ветрокрылый, и деваться ему некуда. Раматан Багряное Дерево. Представился жрец. Экзекутор Алого Огня из Церкви Света. Я здесь только по просьбе Алерии, и все. Чем раньше начнем, тем раньше закончим. «О, церковный пес!» — хмыкнул Араос. «Редко увидишь такого среди нашего народа». «А кто это такие?» — тихо спросил Марти. Ответил ему сам Раматан. «Специалисты по неприятным делам. Если обычные жрецы только целители, то в нашу задачу входит еще и расследование дел, в которых замешаны культы тени или даже демонопоклонники, а также вынесение и исполнение приговоров». «Да, темные силы были, есть и будут всегда. Порой бывают случаи, когда маги так много применяют свои способности, что могут вызвать демонов, особых тварей из-за грани мира. Ну или кто-то их целенаправленно зовет, чтобы обрести великое могущество. У эльфов для таких случаев есть Бандинариэль, что не дает инфернальным тварям появляться у нас. А вот в Даларане в свое время с этим были проблемы. Благо, они их решили. Еще имеются всякие культисты и фанатики, что обращаются к силам тени ради власти, мести или еще чего-то. Этим уже, в отличие от магов, проблемы приносят не из-за эгоизма или халатности, а потому что им так вера велит. Верят они каждый во что-то свое, но несут настолько дикую чушь, что с единственного собрания подобного культа, на которое я попал, я ушел быстро и так не добившись своей цели. То есть оргии с симпатичными жрицами. Проще говоря, даже этим ребятам с цветами радугой в голове, что тролли посреди войны лечат, иногда нужны парни, что не гнушаются замарать руки. Раздраженно пробурчал Тират. Ну, по крайней мере, таким как ты не чужда дисциплина. Опыт взаимодействия с армейскими частями тоже имеется. Равнодушно произнес жрец. Не без трений, но в этот раз у меня нет отдельной миссии, что могла бы вступить в противоречие с вашими приказами. Затем он посмотрел на меня. Решение за капитаном. Если вы считаете, что я не подхожу команде, не будем более тратить время друг друга. Все повернулись ко мне и стали ждать моего слова. Нет, я понимаю их сомнения. Церковный нехач и почти что палач, компания настораживающая. Представителей таких профессий никто не любит, но все же. Решение тут может быть лишь одно. Моим первым помощником стать не хочешь? Зря экзекутор решил промочить горло после своей речи, так как тут же подавился своим соком. Выплюнул он свой напиток. Что? И морду кирпичом сразу держать перестал. А я-то думал, что у него лицевые мышцы атрофировались. Если тебя рекомендовала мне Аллерия, то сомневаться в профпригодности нет смысла. Раз ты тут, то уже как минимум хороший целитель, а остальное нам не так уж и нужно. Мы не за сектантами идем, а остальное и сами сделаем. Ну, если что, мне будешь помогать с целительством. Не интересуюсь такими должностями. Отвернулся он и заклинанием убрал выплюнутый сок. «Как хочешь», — махнул я рукой. Он косо глянул на меня, но ничего не сказал. Каким нервным-то стал, как только маску равнодушия сбросил. «Ну да ничего, подлечим нервы. Знаю я хороший чай для таких дел». «Ладно, господа и дамы, раз уж мы познакомились, теперь обсудим наш путь. Мы отбываем из порта Сильвергарда через неделю». Как раз к тому моменту снабжение корабля будет закончено, и команда полностью укомплектована. Мы пойдем на юг до Кизана, а оттуда уже по Южному морю к Калимдору. «А зачем нам гоблинам?» – нахмурился Мартирик. «И почему именно через юг, а не север?» «Север не слишком-то и наезжен», – сказал за меня Зак. «Попутных портов практически нет. Соответственно, поездка исключительно на своих припасах и почти без ориентиров». При этом, если мы слишком отклонимся к северу, можем попасть в плавучие льды. А там бродить без настоящего морского мага слишком рискованно. У нас специализация не те. В случае что, наложить нужное заклинание, конечно, можем, но проложить путь кораблю среди льдов – занятие выше моей квалификации. А гоблинам нам нужно просто потому, что у них есть колония в Калимдоре. И, соответственно… «Карты течений у побережья. С ними плавание будет проще». «Я вот что-то не понял». Поднял руку Тирадиэль. «Если гоблины там уже есть, то разве наша экспедиция не будет бессмысленной? Они ведь все уже добудут там. Или уже займут лучшие места». «Калимдор – это не маленький остров, а континент, что не уступает размерам нашему». Ответил я. «Колония Примбамбаск – маленький шахтерский городок посреди пустыни. Она ничем не больше нортонских колоний, и кто-то может сказать, что гоблины освоили Нортонд. Проблема не в гоблинах. Проблема в тех, кто там появится, если гоблинам удастся организовать стабильную транспортную линию». «Людские авантюристы», — кивнул Араос. «Эти уже добычей сырья не удовлетворятся. Будут расселяться с размахом. Но если к тому моменту у нас будет своя колония и даже транспортный портал, Кельталас получит невероятное преимущество на новом континенте. При этом, если до этого дела пойдут плохо, проект можно будет заморозить на неопределенный срок, если держать население в пределах пары тысяч. Эвакуация и последующее обратное заселение поселения, конечно, повредит Лиолине, но в пределах допустимого. И это настоящая причина, по которой Ветрокрылые решили поучаствовать в моей экспедиции монетами и Сильваной. Ну, то есть да, отдохнуть ей тоже не мешает. Но отдохнуть, при этом оставив свое имя в истории, еще лучше. А если же Его Величество в будущем решит, что гонка за новые земли эльфам не нужна, что ж, с удовольствием проведенный отпуск Сильваны все равно останется. «Ну, для того, чтобы дела не пошли плохо, у нас есть вы, господин Араос. На целом континенте отыскать достаточно ресурсов, чтобы оправдать содержание небольшой колонии, думается, вполне возможно. Зак же отыщет Лиолине, и мы установим там портальный маяк». «Гарантии есть?» – подал голос Роматан. «Что мы вообще туда доплыть сможем? Не просто же так туда никто особо не плавает». «Даже гоблины, судя по твоим словам, не особо заинтересованы. Где гарантии, что мы туда добраться сумеем?» «У меня есть вот это». Говорю и достаю карты. Компаньоны с интересом посмотрели на них. Араос, Тирадиэль и сам Роматан явно кое-что в этом понимали. А потому у всех троих на лицах проступило удивление. Лишь Марти и Джул не слишком догоняли, но им такое простительно. «Это...» Точнейшие карты побережья Калимдора, что составлялись на протяжении нескольких сотен лет. С гордостью говорю я. Мне их подарили на скитающемся острове. Огромные черепахи, на спине которой располагался целый остров, что плавает вокруг водоворота. А жители на ней создают эти карты уже почти 800 лет. В течение и, возможно, мели, увы, толком не отмечены, потому что черепахи на них плевать. Но эту часть информации мы как раз добудем у гоблинов. В глазах ребят проскользнула заинтересованность. Араос даже на миг утратил свой скучающий вид и стал изучать карту. Тират покивал, став увереннее в успехе операции. Марти и Джул выглядели как дети, которые бы тоже хотели там побывать. Лишь Роматан вернул на морду кислое выражение. «Остров Черепаха. Чушь какая-то». Закатил он глаза. «Ладно, раз эти карты так хороши, то, может, чего и получится. Все равно сомнительно». «Раз этот вопрос уладили, то предлагаю отметить наш будущий путь», — предложил я. «Вынужден отказаться», — вздохнул львиный рев. «Мне нужно собирать отряд и готовиться к отплытию». «Я уже пил сегодня, и настроения нет», — лениво произнес тихоход. «Ну, можно немного», — неуверенно сказал листопад. «Тут выпивка не очень». Скривилась шепот. «А я вообще не пью и не приемлю алкоголь», — с холодом в голосе ответил багряное дерево. «И вам не советую. Лучше я тоже к плаванию подготовлюсь». «Мне, наверное, тоже надо готовиться», — опустила голову Сильвана. «Да и сестра точно начнет причитать, так что лучше домой потороплюсь. Ну и с мамой нужно разобраться». «Такая же история», — махнул рукой Зак. «Мама хочет, чтобы я сегодня пораньше был и помог ей». Народ попрощался и ушел по своим делам. Остался только я и Марти. «Ну, выпьем тогда вдвоем», — пожимая плечами. «За удачное плавание». «Да, капитан». Глава 5. Мысли команды. Часть 1. «Не смей уходить. Мы еще не закончили наш разговор», — с гневом в голосе сказала Лисина. «Нет, закончили», – зарычал Тирадиэль, сурово посмотрев на жену. Та не испугалась грозного мужа, зная, что он не тот, кто поднимет на нее руку, да и сама могла постоять за себя. «Ты просто бежишь от серьезного разговора. Думаешь, что на другом конце мира сможешь уйти от ответственности?» «У меня долг и миссия. Закончим наш спор, когда я вернусь». Жена схватила вазу с цветами и швырнула их в стену, разбивая дорогой антиквариат. Сам Тират никак на это не отреагировал, а, развернувшись спиной, двинулся к выходу. Он свою жену любил. Но вот ее упрямство доставляло серьезное неудобство. Он уже решил, как все должно быть. Но женщина никак не хочет понимать его и постоянно перечит. Это злило. Но он еще не опустился до того, чтобы физически заткнуть ее. Все же супруга и мать его сына была ему дорога. Да, можно сказать, что он бежит от разговора. Ему нужно остудить голову, а ей обдумать все, чтобы прийти к верным мыслям. Покинув комнату, он остановился, посмотрев на своего сына. Ринель выглядел подавленным и явно слышал все, что они друг другу наговорили. Молодой эльф поджимал губы и переминался с ноги на ногу, боясь говорить. «Все хорошо, сынок», — улыбнулся он. «Ты ни в чем не виноват. Это только наши с мамой терки. Мы с ними разберемся, и все будет как раньше. Вот увидишь». «Я понимаю», — вздохнул юноша. «А тебе точно нужно отплывать?» «Да, я задолжал своей подруге. Да и нужно нам с твоей мамой побыть порознь». «А с тобой мне нельзя?» «Пока нет», — покачал Тиран головой. «Вот станешь старше и опытнее, обязательно возьму тебя с собой». Ну, еще одна причина, почему он не брал с собой сына. Потому что был пока не уверен в новом капитане. Сначала его посмотреть нужно, и как он свою работу выполняет. Да и место назначения посмотреть. Возможно, в будущем, если все сложится хорошо, он отправится в повторную экспедицию уже вместе с Ринелем. Воин должен уметь приспосабливаться к незнакомым обстоятельствам, и целый новый континент станет хорошим опытом для парня. Если дорогая не сбавит обороты, для него скоро и выход за порог станет незнакомым обстоятельством. Попрощавшись с сыном, он вышел из дома, где его уже ждал боевой отряд из десятка пограничных стражей. Опыта тяжелого следопыта ни у кого, кроме него, не было. Но служба на границе с троллями никогда не была синекурой. Все проверенные, закаленные бойцы, облаченные в сверкающие сине-алые доспехи с большими щитами и двойными клинками. Во главе этого маленького отряда стояла его двоюродная сестра Мадири, суровая девушка с не менее суровым взглядом. «Командир», — посмотрела кузина на него. «Отправляемся». Отряд двинулся к порту, где уже собрались матросы и весь персонал корабля. Судно им досталось неплохое – эльфийская карака. Достаточно быстроходный корабль с косыми парусами, способный развивать довольно высокую скорость и обладает высокой устойчивостью на волнах. Идеальное судно для далеких путешествий. Вот только украшение и нос в виде драконьей головы несколько смущал. Видать, досталось чье-то личное судно, которое продали за ненадобностью. Тират посмотрел на их капитана. Немного старше Ринели. Ходить по таким капитанам было несколько непривычно и неудобно. Он уже попадал в ситуации с командиром, получившим свою должность отнюдь не за заслуги. Благо, в тот раз высокомерный сопляк сел именно над Тирадом, и тому удалось свести последствия его действий к минимуму. А потом и показать дураку, что у бывшего следопыта связи наверху побольше. Но потери, пусть и минимальные, все равно были. И то, что виновник отправился под трибунал, было слабым утешением семьям погибших. С Эйсом все вполне могло быть точно так же. Да, в отличие от того парня, у него были не только амбиции совершить что-нибудь великое, но и опыт с подготовкой. Но это не был опыт руководства хоть чем-нибудь. Звездочет, похоже, не понимал, почему командир должен держать лицо. Дружеские связи с подчиненными могли быть полезны в миру, но в боевой обстановке нужно обладать абсолютным авторитетом. Ну, или хотя бы хоть каким-то авторитетом. Эйсиндель же производил настолько сильное впечатление своего парня, что желание обсуждать приказы или советами появлялось даже у прошедшего суровую муштру Тирада. А в опасной ситуации приказы надо выполнять сразу и не думая. Малейшие колебания могут привести к гибели. Плюс еще вспоминается оценка от его друга лорда Эмара, данная 10 лет назад. Неопытный, не особо надежный, но способный и неожиданный. Что изменилось за 10 лет, сказать сложно. Из того, что сам Тират слышал, что Эйс пропал на десяток лет, попав в штормы и потеряв всю команду. Где-то пропадал, а вернувшись, обзавелся странными, но по слухам полезными силами, целесообразность обучения которым других эльфов сейчас на рассмотрении. Но и прочей полезной информации из своего путешествия он принес достаточно, чтобы историки и землеописатели смотрели на его экспедиции более чем благожелательно. Слухи даже говорили, что он получил деньги на покупку корабля, продав им право пользоваться всем привезенным для написания своих в высшей степени важных трудов всей жизни. Но это все лишь доказывало пронырливость капитана, а никак не квалификацию в чем бы то ни было. «Гражданский», — фыркнула Мадири. Остальные солдаты были с ней молча согласны. Мало кому нравилась идея быть у такого в подчинении, но придется потерпеть. Гражданские не военные. Они не знают опасности и часто не готовы к ним. С Эйсом все несколько иначе. Ведь он путешественник. И если хоть половина слухов о нем правда, то к сложностям он привычен. Однако этого мало. Руководство любым самостоятельным соединением – та еще головная боль. Ибо учитывать надо буквально все, начиная от снабжения и заканчивая разведкой. Это не уровень капрала, где тебе надо следить только за настроением подчиненных и немножко командовать бою. Тут ставки куда больше. А Эйсендаль и капралом-то никогда не был. Приглядывать за ним придется в оба. И если что, брать командование на себя. Подвергать опасности экипаж ради хотелок почти ребенка он не собирался. Сейчас должен случиться очень важный момент. Капитан должен произнести напутствующую речь в начале своего пути, чтобы настроить команду. Ветеранам, конечно, это было не нужно. Тир краем глаза видел признаки того, что его отряд привычно готовится спать с открытыми глазами, как во время множества других начальственных речей. Но большая часть команды – сущая зелень, и для их морали речь может оказаться очень полезной. Ну, или разрушительной, но тут уж ничего не поделаешь. Тирадиэль построил всех матросов, которые в основном были эльфийской молодежью, хотя и опытных немолодых моряков тут хватало. Видать, Эйс набирал сначала их, а потом уже подбирал остальных. Команда в целом неплохая, но ужасно неопытная. А вот офицерский состав напрягал не меньше, чем капитан. Парочка чудаковатых магов, старый геолог, смотрящий на всех с тоской и унынием, мальчишка-егерь с весьма неприятными родителями. И, как вишенка на торте, экзекутор, которого откуда-то достала Алерия. Нет. С одной стороны, он был хорош. Своих псов церковь буквально дрессировала, вбивая в них привычку сдерживать неуместные порывы, будь те естественными или навиваемыми источниками их сил. Уровень их дисциплины, пожалуй, был даже выше, чем требуемый тирадом от своих подчиненных. С другой стороны, именно в источниках сил и была проблема. Не остановились экзекуторами просто так. Либо они направляли влияние света на свой разум в совсем нежелательную сторону, становясь фанатиками, готовыми убивать за идеи, либо хватались за другие, менее одобряемые источники сил, но умудрялись при этом не натворить ничего стоящего казни. Все их жесткое обучение было одновременно и наказанием, и необходимым злом, без которого грешника было слишком опасно подпускать гражданским. И как бы хорошо не был выдрессирован экзекутор, Тират не мог исключать вероятность того, что тот сорвется. Единственное, кто не вызывал в опытном воине сомнений, была леди Сильвана. О том, как старается и сколько работы для дела следопытов средняя дочь семьи Ветрокрылых, знает каждый из них. Ходят слухи, что именно она займет пост генерала, когда госпожа Лериса уйдет на покой. А должность генерала всегда занимал не самый старший, а самый способный из поколения Ветрокрылых. И само то, что никто из них не опровергал данные слухи, показывало, насколько они верят в ее способности. Но и не подтверждали тоже. И Тират понимал, почему. Сильвана взялась за дело так рьяно, что в любой момент могла просто сломаться. Молодые, вроде нее, нередко не понимают, что жизнь – это марафон, и нельзя бежать ее со скоростью спринта. Впрочем, такое доходит со временем. И свой темп она еще найдет. А возможно, кто знает, то, что все считали спринтом, для леди Сильваны вообще прогулочный шаг. Ну, это если говорить об хороших исходах. Плохие и так очевидны. Поэтому Тираду надо приглядывать и за ней тоже. Пусть, в отличие от капитана, в ее компетенции нет сомнений. Но позволять ей перенапрягаться еще и тут не стоит. Присмотреть за ней – это его долг перед всеми бывшими коллегами, которых она, возможно, однажды возглавит. А меж тем Эйсиндаль заговорил, осмотрев персонал. «Я вас всех приветствую, дамы и господа!» Серьезным тоном начал молодой эльф. «Я рад, что именно вы откликнулись на мой призыв и согласились пойти под мое командование. Добро пожаловать на борт морского змея!» К удивлению Тирода, говорил Эс весьма уверенным голосом, без намека на былое ребячество или несерьезность. «Путь наш будет долгим, сложным, но крайне занимательным и важным. Если экспедиция пройдет удачно, мы не только получим солидную прибыль, но и обеспечим нашему народу еще большее процветание». Команда напряглась, ощутив немного тот долг, что теперь ложится на них. «Правильно, матросы должны знать, что они делают не просто так все это». «Однако забудьте об этом и думайте о том, что сейчас», — продолжил звездочет. «Помните, пусть эпоха новых земель уже видна на горизонте, на самом деле она еще даже не началась. У нас будут другие шансы и другие экспедиции, но конкретно у вас он будет только если вы не станете совершать глупостей и играть в героя. Трусость тоже не приветствуется, но я и не ожидаю ее от мужественных сыновей и дочерей Кильталаса, вызвавшихся плыть в неизведанные земли. Наш приоритет – это вернуться живыми в полном составе, и у нас есть все шансы его достичь. От вас я требую только одного – безукоризненного исполнения приказов, как моих, так и ваших вышестоящих. И тогда, если госпожа удача будет милостива, мы вернемся не простыми живыми, но и с победой, первыми побывав на континенте, где доселе не ступала нога эльфа. Но это еще стоит посмотреть. «Загружайтесь на борт и готовьте корабль к отплытию». «Вы слышали, капитана?» Командным голосом произнес Тирадиэль. «Начинаем!» Команда тут же подняла свои вещи и стала загружаться на судно. «Неплохая речь», — хмыкнул Тирад, смотря на юношу. «Концентрируемся на чем-то одном». «Едим дракона по кусочкам», — усмехнулся звездочет. «Начинайте готовиться к отплытию». «Да, капитан». «Ох, что за детский сад!» Мысленно вздохнул Роматан, слушая эту речь. «Нет, все сказано было правильно. Просто надежды и амбиции слишком много. Зря они так настроены. Лучше сразу ждать подвоха или неудачи. Так не будешь слишком сильно разочарован. Стоять рядом с матросами и ощущать их неуверенные и слегка напуганные взгляды было неприятно, но к такому Ром давно привык. Мало кому нравится, когда парень вроде него находится слишком близко. Офицерский состав также был не слишком ему рад. Не то чтобы ненавидели, просто относились настороженно. Все как обычно, почти. И только Эйсиндаль словно вообще не знал о каких-то опасностях или сложностях, игнорировал его. Этот молодой эльф довольно странный. Все о нем так или иначе слышали. И даже так его называли – чудак среди чудаков. И репутация у него тоже непонятная. Как быть с этим типом, сказать сложно. Но особых иллюзий Ром не питал. Он вообще не верил в успех этой авантюры и просто отрабатывал свою зарплату. Доплывут они до этого Калимдора. Хорошо. Не смогут. Ожидаемо. Но глупцы все равно на что-то надеются и мечтают. Ничего. Осознают. И разочаруется в жизни. В нашем мире нет счастья. С этими привычными ему мыслями он двинулся по трапу на палубу. Пора в путь. «Навевает воспоминания», — с грустью произнес Араос-тихоход, смотря на кораблик. «Морской змей смотрится солидно, даже красиво. Но вот доставит ли он их до места назначения или сгинут все, сказать сложно. Море непредсказуемое. Старый эльф ничего не ждал от этого путешествия. Где-то внутри он все же надеялся, что плавание будет интересным и разожжет в нем давно затухшие угли интереса. Но сколько таких попыток было, он уже и не помнил. Сейчас он здесь просто потому, что дома находиться еще более невыносимо. Да, он не нашел причин не соглашаться, но на самом деле он просто уже устал от своего состояния. Араос посмотрел на Эйсиндаля. Юноша произнес довольно неплохую речь и обозначил основным действием именно безопасность экипажа, а не богатство или прибыль, что радует. Не так глуп, как может показаться. Он немного напоминал старику самого себя в молодости, такой же амбициозный, такой же уверенный в себе и горящий энтузиазмом. «Скоро мир для него тоже закончится, и он станет таким же, как я», — покачал головой тихоход. Повидавший на своих веках многое, старый геолог неспешно двинулся на корабль. «Может, что хорошего и случится». Стоя перед здоровенным кораблем, Мартирик не мог поверить, что действительно тут оказался. Все произошедшее казалось ему сном, ведь еще только неделю назад он бездумно расстреливал мишень на стрельбище, убивая таким образом время, и уже не мечтая о том, чтобы в его жизни что-то изменилось. А уже сегодня он готовится отплыть в самое настоящее путешествие. Еще в детстве он мечтал об этом. Покинуть родной край и посмотреть на внешний мир, но никак не мог решиться и заставить себя. Он хотел отправиться с Эйсом, с тем, кого он еще с детства уважал и кем восхищался, но прекрасно отдавал себе отчет, что это лишь глупые мечты. И вот он здесь. Он даже не верил, когда Эйсиндаль сам пришел к нему и позвал свою команду. Листопад тогда еще долго не мог поверить в реальность происходящего и даже целую ночь не спал. Боялся, что проснется и осознает, что это очередные глупые мечты никому не нужного парня. «Не спи, Марти!» — хлопнул его по плечу Эйс. «Давай на корабль!» «Так точно, капитан!» — подпрыгнул он. «А какую должность мне занимать?» «У нас нет четкой иерархии или какого-то армейского распределения», — ответил тот. «Мы же все путешественники, а не военный корабль. Есть я, как капитан, есть Тирот, как боцман, Сильвана, старший помощник, Ром, судовой врач, Зак, наш квартирмейстер. Но это не значит, что я не встану за штурвал или не буду помогать спускать паруса. Если надо, каждый будет делать все от него зависящее. Ты можешь считаться матросом. Но твой черед придет проявить себя, не переживай. Я бы не стал брать тебя просто как мальчика на побегушках. Просто делай все, что можешь, и поддерживай товарищей. А они поддержат тебя». «Понял, кажется», — неуверенно произнес парень. «Тогда на борт, Юнга». «Да, капитан». Глава 6. Мысли команды. Часть 2. Зайдя внутрь судна, Закриэль быстро нашел свою каюту. Она, как и у всех, была небольшой, но достаточно уютной. Все же это лучше, чем спать в гамаке в трюме. Пускай эльфийский корабль лишен такого счастья, как удушливая вонь вспотевших матросов, крысы или цинга, но все равно хорошего мало. «Все этот клоун запомнил», — покачал головой Зак. Когда он ляпнул 10 лет назад, что отправится в путешествие только с комфортом, он и не думал, что его поймают на этом слове. Не то, чтобы он совсем уж не хотел плыть. Зак бы слукавил, сказав, что для него эта экспедиция противна. И тут его заставили ехать. На самом деле, он давно и сам подумывал куда-нибудь отправиться. А то в Даларане он серьезно так ощутил, как жизнь проходит мимо него. А он только и делает, что копается в старых книгах да чахнет над пробирками в лаборатории. Такими темпами можно стать таким же пожизненным библиотекарем, как Кадгар. Жаль, только с ним попрощаться не получилось. Прямо перед тем, как эльф уехал, старшие волшебники зачем-то вызвали этого парня. Джул вон сказала, что он уехал куда-то. Возможно, ему наставника нашли или направили куда-то. Такое с молодыми волшебниками бывает, если они сами не находят себе, где практику проходить. «Эх, а мне будет не хватать этого типа», — неожиданно подумал Зак. У него в Даларане было не так много друзей. Другие эльфы, в основном, были такими же снобами и унылыми придурками, как и дома. Пускай и в меньшей степени из-за необходимости больше взаимодействовать с другими расами. А возиться с увлекающимся экспериментами пареньком мало кто хотел. Вот и получилось так, что его собеседником в библиотеке часто становился Кадгар, а прибегающая Джул вытаскивала обоих хоть чем-то заниматься помимо учебы. И вот он сейчас на корабле, который вскоре должен отправиться в неизвестный путь. Было немного страшно. Он как-то никогда не думал, что сам отправится путешествовать, да еще и с Эйсом. Друг его после 10 лет бытности мертвым серьезно изменился. В нем теперь ощущается, что он повзрослел и стал серьезнее относиться к происходящему. Да и интересным трюкам обучился, и об этом хотелось побольше узнать. Посидев немного на койке, Зак поднялся и, взяв свою учетную книгу, двинулся в трюм. Сидеть без дела ему не хотелось, а раз уж его назначили на столь ответственный пост, то лучше все перед отбытием перепроверить. Опыт корабельных путешествий у него ограничивается только одним речным рейсом в качестве юнги, а потому лучше перебдеть и все просчитать еще раз. Мало ли что. «Ого, как здорово!» — радовалась Джул, бегая по палубе и рассматривая корабль. «Такой большой и красивый кораблик, уху!» «Да, мило», — кивнула Сильвана, проведя рукой по перилам. «Хорошее судно, наверное». Девушка вообще не разбиралась в этом вопросе, но выбору Эйса доверяла. Такой опытный моряк не поплывет на ненадежном корыте. Она отошла немного в сторону, чтобы не мешать матросам, и просто смотрела на все это. «Ох, и как мне теперь быть?» Вопрос был сложным, а сама она просто не представляла, как на него ответить. За столько лет после ее назначения на роль адъютанта генерала средняя ветрокрылая то и дело старалась доказать окружающим, что ее назначение не было ошибкой или поблажкой. Да, эта должность уже по праву рождения полагается ее семье, а потому они всегда оправдывали свое положение. Чувствуя ответственность, все ветрокрылые всегда доказывали, что достойны поста. И пускай это дело было сложным, утомительным и тяжелым, но она гордо носила данную ношу, едва не надрываясь. А теперь... ей велят расслабиться, отдохнуть и повеселиться. Но как? Никто не ответил. После всех этих лет вот просто взять и начать расслабляться, она не представляла как. Сейчас Сильвана чувствовала себя очень неловко, ведь вокруг так много народа, на нее смотрит, а она просто не может вот взять, оставить броню и оружие, да бездельничать. Очень хотелось занять себя чем-то, не из-за скуки, а просто чтобы не оставаться наедине со своими мыслями. Ситуацию усугубляла бегающая вокруг Джул, что, казалось, вообще не думает о каких-то проблемах и просто развлекается. Становиться настолько легкомысленной совершенно не хотелось. «Мне нужно найти себе какое-то дело. Срочно, а то я с ума сойду». Вот только вряд ли кому-то сейчас есть дело до нее. Скорее всего, устраивается. Вообще-то и самой нужно. Найти свою каюту, разложить немногочисленные вещи и переодеться. Вряд ли будет удобно носить доспехи. К тому же, нужно позаботиться о луке. При такой влажности и соли дерево может испортиться. Эльфийское дерево не настолько уязвимое, но все же. Вот, нашла хоть какое-то дело. Этими займусь, а потом... потом подумаю. Хоть что-то. «Эй, Сильвана, ты чего?» Рядом с ней встала Джуланель. «Пошли осматривать кораблик!» «А? Зачем?» «Да просто! Он же такой классный, идем!» Схватив ветрокрылую за руку, волшебница потащила ее за собой. Не понимая, как быть в такой ситуации, она стала искать помощи. Но, как назло, друзей вокруг не оказалось. А терять лицо перед остальными не хотелось. А потому она беспомощно пошла следом. «А тут что интересного?» спросила Джул, осматривая корабль, словно пытаясь забраться на каждую щелочку и увидеть там все. Энергичная и любознательная волшебница словно пыталась собой заполнить все пространство судна. Девушка провела чуть ли не большую часть жизни сначала в Сильвергарде, потом и в Даларане, и мира вокруг себя почти не видела, если не считать редких вылазок с наставником на практику. И вот сейчас, закончив свои курсы, она могла повидать мир и попутешествовать. Когда Зак сообщил ей о планах на экспедицию, то тут же согласилась. Отчасти потому, что еще сама не смогла решить, куда ей отправиться, но и потому, что с друзьями всяко веселее. Идеи Эйса заразили ее еще большим энтузиазмом, и девица была готова наколдовать ветер и тащить корабль, чтобы поскорее увидеть новые земли. «Какой классный кораблик!» Прямо как она сама всегда мечтала в детстве. Будучи маленькой, она уже тогда хотела поплавать на настоящем судне, представляя себе что-то красивое и завораживающее. И вот перед ней словно игрушка, выплывшая из тех фантазий. Хотелось все осмотреть, все узнать и лично подгонять транспорт побыстрее, навстречу приключениям. Поскорее бы. Стоя на пирсе и смотря на свой корабль, я был очень сильно доволен. Вид этой караки очень радовал меня. Я прямо влюбился в это судно, когда его только увидел. Благо, оно оказалось не только очень красивым, но и качественным и в отличном состоянии. Перед тем, как покупать его, я тщательно облазил каждую доску и даже под воду нырял, осматривая днище. Мой многолетний опыт позволял углядеть все возможные проблемы, какие могли случиться. Все же морского змея я купил не сразу, а потом еще побегал по верфям и посмотрел иные варианты. И не найдя ничего лучше, вернулся к этому. Теперь вот команда из 50 эльфов загружается на борт, затаскивает провизию и распределяется по спальным местам. 25 метров в длину, 6 в ширину, 3 мачты, 20 пушек, 4 из которых в кормовой части, 2 в носовой, а остальные по бокам. Отличный корабль, что может и в бою дать прикурить многим противникам. Судно, конечно, больше торговое, чем военное, но для меня оно будет идеальным, и я рад, что корабль оказался в таком хорошем состоянии. Да, магия может многое сохранить. Не все, разумеется, но и это весьма неплохо. Пока команда загружалась на судно, я любовался процессом. Сейчас я капитан, а значит, должен проявить максимум серьезности и ответственности. Ранее мне уже приходилось самому командовать. Будучи целителем в лазарете, я бывал за старшего, а иногда оставался единственным офицером, и мне подчинялись остальные. Опыта в командовании это немного, но для того я и затеял все это, чтобы стать лучше. Раньше я всячески бежал от подобной работы, но сейчас понимаю, что без этого никуда. Годы многому меня научили, и сейчас я готов сделать этот решительный шаг. Неплохое судно. Обернувшись, я увидел довольно надменного эльфа в темных дорогих одеждах, что смотрел на все из-под своей широкой шляпы с недовольной миной. Тот сложил руки на груди и лицом выражал всю степень своего отношения к окружающим. «О, Даркхан!» — улыбнулся я. «Рад, что пришел нас проводить». «Делать мне нечего», — фыркнул Дратир. «Но пусть делает вид, что ему все равно. Я ведь чувствую, что он в душе парень неплохой. Вся его надменность и эгоизм по большей части – результат его положения в обществе магистров. А там надо быть той еще змеей, чтобы удержаться на своем месте и продвигаться по службе. Ну и несправедливость мира к нему ожесточили его, заставив сердце зачерстветь. «С нами хочешь?» – предложил я. «На моем корабле для тебя всегда найдется место». «Вот уж чего я точно не хочу», – скривился магистр. «У меня своих дел полно, чтобы еще и на твои развлечения время тратить. Вся эта экспедиция – такая же чушь, как и твои надежды на успех. Как хочешь». Пожимаю плечами, не реагируя на его попытку меня задеть. «Я пришел по другому вопросу», – продолжил он, и в его глазах появился радостный блеск, который он старательно подавлял. «Мне удалось продвинуть твое прошение об обучении своим приемам в совете. У меня есть там связи и должники, так что этот процесс удалось ускорить раза в два. Это все равно займет пару лет, но все же...» «О, благодарю тебя!» – обрадовался я. «Я оценю твою помощь». «Не думай, что я делаю это ради тебя», – надменно усмехнулся он. «Благодаря тебе я и свои проекты продвигаю. Теперь Беловир не сможет игнорировать меня. Если мои документы придут с твоими, ему придется обратить на меня внимание. Я просто использую тебя». «Да, пожалуйста», – махнул я рукой. «Если это тебе поможет, то делай». Эльф напрягся и нахмурился. Он явно привык к иному отношению к себе, более потребительскому, грубому или обманчивому, а потому мои открытые и честные ответы его несколько настораживают. Ну, пускай не верит. Лорд Амар был прав насчет Даркхана. Это неплохой эльф, просто хлебнувший много дерьма и разочаровавшийся в окружающих. А потому ему просто нужны те, кто не станет ему бить в спину. «Ну и ладно», — снова фыркнул он. «Удачи в твоем путешествии». «Спасибо», — киваю ему. «Тебе тоже удачи». Дратир ушел по своим делам, а я решил не задерживаться и сам зашел на борт своего корабля. В глаза сразу же бросилось то, что я купил вместе с кораблем и заказал установки. 4 фальконета, небольшие ручные пушки, установленные с двух краев борта. Они пускай не быстро заряжаются, но могут стать неприятным сюрпризом для любого абордежа. Залп картечью таких красавцев будет убойный. Это не считая остального вооружения. К тому же у нас теперь есть полноценный боевой маг на судне, что отвадит от нас 90% неприятностей просто своим присутствием. А если дело дойдет до открытого боя, то я не зря нанимал хорошую боевую команду во главе с Тиродом. Не став мешать матросам заниматься своими делами, я зашел внутрь и быстро добрался до своей каюты. Каюта капитана была не особо просторной. Тут был лишь стол, кресло, несколько шкафчиков, а за занавеской был проход к кровати. На стенах не было картин или оружия, а потому моя сабля заняла место на небольшом крюке, став первым ее украшением. Подойдя к столу, я быстро залез в сумку и первым делом положил на него свой новый компас. «Старое останется в прошлом», — с улыбкой произнес я. «Мой старый поломанный компас остался дома, как просто напоминание о моих друзьях. Но на новом судне не место сломанному инструменту. Тут должен быть лишь рабочий компас. Это символ моей перемены, моего возвышения над самим собой. Но пора в плавание». Глава 7. Маленький урок. Движения идут плавно и медленно. Рука вперед, а затем в сторону с поворотом корпуса и шагом. Перемещаясь чуть назад, чтобы впоследствии развернуться и двинуться прямо. Медленно и осторожно. Эти действия могут показаться простыми, но перекатывающиеся мышцы под вспотевшей кожей показывают ошибочность этих мыслей. Если взглянуть на все с энергетической точки зрения, то сейчас я фактически установил и поддерживаю канал с миром духов, откуда черпаю энергию и перевожу ее в ману. Танец журавля столь же простое, как и сложное действие, одновременно и медитация, и комплекс физических упражнений, что можно в любом порядке усложнить. Я вот делаю все это, двигаясь по узким перилам, балансируя над морской водой. Я бы на веревке или мачте все это совершал, но не хочу мешать матросам выполнять их обязанности. «Легче, не нужно так спешить», — говорю я. Марти слегка запнулся и повернулся ко мне, явно недоумевая, как я заметил его ошибку с завязанными глазами. «Я живу ветром», — с улыбкой отвечаю ему. «Вообще, воспринимать элементы — это больше к ветробегам, чем к ткачам туманов. Но навык достаточно полезный, чтобы я тренировал его на постоянной основе. Все же искусство создавалось краткоживущими, и кто знает, может, всего лишь через столетие я упрусь в потолок, и придется учиться вширь, а не вглубь. А возможности вернуться в Пандарию не будет. Так что я и из других направлений изучил все, что мог, не слишком отвлекаясь от основного пути. А потому, чего мимоходом изучить не мог, раздобыл подробные записи. Правда, большинство изученного сходу уже и не применю. Все же поддержание любых навыков в приличном состоянии требует регулярного применения. Но умение слушать ветер – слишком уж хорошая штука. Пусть четкого зрения не даст, но даже смутно понимать, что происходит у тебя за спиной – серьезное преимущество в битве. Жаль только, концентрация требует многовато, и в настоящем бою применять его пока не получается. Но это пока. «Джул, не надо так спешить. Поправляю девушку. Успокой свой разум. Результат моментально не придет. Стараюсь», – буркнула та, но все же уняла поспешность и начала движение с самого начала. Чем я занят? У меня утренняя разминка, а попутно я преподаю искусство монаха тем, кому это интересно. Мои утренние ритуалы интересовали команду, так что зрителей всегда было в достатке, а общее знание в магии позволяло им понимать, что все куда сложнее, чем может показаться. После я и рассказал всем желающим о приобретенных в Пандарии силах. Кто-то даже интересовался. Но желающих попробовать пока немного. Марти, явно желавший поучиться у меня и познать новое, сразу согласился попробовать. Ну и Джул, Обладательница любознательного ума и немаленького шила в мягком месте захотела что-то новенькое узнать. Пока я учу их простейшим основам, на ходу придумывая формы обучения. Все же напрягать их физически, как меня когда-то сейчас, нельзя. Мы в пути, и всякое может случиться. А значит, они должны быть готовы. Но и банальные медитации для них будут слишком скучными. Так что решил совместить оба варианта и показываю танец журавля. Он как раз отлично напрягает тело, но не слишком сильно. И в то же время расслабляет разум, помогая коснуться мира духов. Медитация в этом плане, конечно, намного эффективнее. Но я пока и не пробую их обучать по-настоящему. Так, дать почувствовать немного духовной энергии и заинтересовать. Я специально делаю это параллельно с моими разминками, чтобы ученики смогли уловить близость мира духов. Танец образует своеобразный водоворот духовной энергии, пусть немного, но облегчая восприятие. Все это больше баловство, чем реальное упражнение. Но если подвергнуть бедняк куче медитаций, что были в свое время, у меня они просто сбегут. Да и я бы мог сбежать, если бы духи тогда не помогли мне. Увы, душевные ребята вроде Хо, мягко говоря, редки, да и я не мастер Шанси, чтобы уговорить их помочь моим ученикам. Меня духи вообще не слишком жалуют. «Уже лучше», – кивнул я, снимая повязку и смотря на своих вспотевших эльфов. «Что-то почувствовали?» «Немного», – неуверенно сказала Джул. «Какое-то странное шевеление волос на затылке». «Немного жутко даже стало», – поежился Марти. «Такие должны быть?» «Разумеется», – фыркнул я. «Все живые существа могут тянуться к этому миру. И мы не встречаем кучу духовных животных именно потому, что инстинкты говорят им, это опасно. Инстинкты разумных тут не отличаются. Потому, собственно, шаманство распространено намного сильнее. Кто им только не владеет. И тролли, и дворфы, и гнолы немного. Потому что, когда духи приветствуют тебя и готовы провести куда надо, защитить от своих же недружелюбных сородичей, погружаться в духовный мир куда спокойнее. Впрочем, для эльфа это не проблема. Мы воняем арканы. Так что нас обходит стороной и плохое, и хорошее. Разве что в каком-нибудь духовном месте запах подавляется, и более-менее сильные духи его игнорируют. Но подобное еще поискать надо. Да и для незрячего такое опасно не меньше. «Вот только шаманизм сам по себе развит довольно слабо», — хмыкнула девушка. «Я читала, что даже дворфы далеко не все могут. Они разве что в создании зачарованных духами предметов мастера». Но вот прямое обращение к стихиям мало кому дается. «Зато тролльские шаманы порой дают прикурить нашим архимагам», – пожал плечами я, садясь на перила. «Конечно, исключительно на их территории у нас разгуляться рунные камни не дают, но все же. Дело не столько в шаманизме как таковом. Просто у каждого народа свои традиции. Дворфийские сосредоточены исключительно на ремесле, но это не делает их слабыми. Будь такие возможности у Амани, мы бы кровью умылись». Я бывал в Громовом Молоте и даже общался с местными наездниками на грифонах. Подальше от самих грифонов. Так вот, каждый дворф, что дослужился до права стать наездником, получал особое волшебное оружие – грозовой молот. При метании его тот наполнялся силой и врезался во врага, взрываясь искрами молнии, а затем тот возвращался в руку своего хозяина. Это поистине сложная и невероятная работа, что имеет мало общего с алхимическими преобразованиями или руническим зачарованием магов. Но его при этом получает каждый наездник, коих отнюдь немало. И это не единственный пример дворфийской мощи, просто самый очевидный. Бородатые пивные бочки, может, и не умеют швыряться огненными шарами, зато могут выставить против тебя войско, облаченное в полную броню, и размахивающие алебардами, способными спороть брюхо дракону. Раньше и люди практиковали шаманизм во времена Дотародина и объединения кланов. Это вопрос именно традиции, когда поколения предков задабривают каких-то духов. Те относятся к потомкам доброжелательней. Да и сам поток, выросший в такой среде, обращается к духовным покровителям, следственным для их самолюбия почтением. А люди с материков потеряли эти традиции, когда мы научили их магии. Но вот на Квилтиросе их сохранилось немало. Там даже есть маги, что поддерживают баланс между арканными и духовными практиками, так что духи от них не шугаются. И, что особо удивительно, немало. Среди их морских магов таких даже больше, чем обычных. Когда я ехал домой, то заглянул перед отбытием в Баралус и даже сумел пересечься с одним таким волшебником. Было интересно послушать о его делах и прочувствовать связь со стихией. Разумеется, многое он мне не поведал. У него там полно запретов, но общую информацию предоставил. Но то, чему я учу, не является шаманизмом. Шаманизм использует множество духов. Практики искусства используют один единственный дух, свой собственный. Мы уподобляемся духам, используем ту же энергию, что и они, и нередко теми же способами, что и они. Иногда можно заслужить благословение, этакую небольшую его частицу, сливающуюся с твоим духом и передающую знания о том, как надо что-то делать, прямо изнутри. Но пусть подобные дары и могут ускорить прогресс или помочь освоить что-то и вовсе непостижимое человеческим разумом, их получение вовсе не обязательно. Даже самый нелюбимый духами монах может достичь вершин, когда для шамана то, нравится он духом или нет, буквально мерило его могущество. Да и сами благословления, как бы они ни были ценны, всего лишь дают толчок. Да, когда Хо поделился со мной частичкой своего восприятия, это буквально открыло мне глаза. А второе, которое как с барского плеча отвалило эта зараза Фэй, причем я так и не понял, за какие заслуги. Я так его и не освоил, вообще. Этот дар куда выше моего уровня. И мне предстоят еще десятилетия упорных тренировок, прежде чем я смогу попытаться хотя бы начать отрабатывать что-то такое. «Духовный мир, практики всяких потусторонних энергий. Все это довольно муторно, вам не кажется?» Послышался скучающий голос Арауса. Старый эльф просыпается рано и предпочитает пить кофе на свежем воздухе. Запах кофе с пенкой. Надо бы и самому выпить. Я вот однажды в Баралусе пробовал кофе с морской солью. Странный вкус был, но недорого и готовится легко. Жаль, остановиться в Култиросе по пути не получится. Забавно это слышать от того, кто и сам вступает в связь с духами Земли. Усмехнулся я, смотря на старого эльфа. Вы столь хороший специалист еще и потому, что можете чувствовать это. Ничего особенного в моих силах нет. Пожал он плечами. Я этому научился, когда был в составе послов в Стальгорне от местных ведунов. Да, снижать присутствие арканы в ауре, чтобы не пугать духов, приходится учиться долго. Но в моем возрасте всего лишь мелочь. Может и мелочь, но это дает вам возможность ощущать куда больше, чем другие. Может, сами попробуйте заниматься с нами? Классические медитации вам подойдут и не особо сложны в освоении. «Нет, мне это не интересно», — ответил старик. «Я слишком уже стар, чтобы заниматься подобным». «Как хотите», — пожимая плечами. «Если вдруг передумаете, обращайтесь». Старый эльф ничего не ответил, а просто стал дальше пить кофе и смотреть на рассветный морской горизонт. «Так, чего встали? За работу!» — послышался голос Сильваны.